Эйнар Даксон, который все эти долгие минуты стоял у ограждения стены, напряженно всматриваясь в саванну и сжимая в толстенных волосатых лапах пулемет ДПМ, казавшийся сейчас детской игрушкой, тяжело побежал к лестнице, хрипло крикнув мне на ходу. «В западную галерею иду!» «Это правильно. Площадка должна быть чистой, а у него там будет отличная позиция». Я накинул толстые противошумовые наушники, опять поправил под ними сбитую гарнитуру. Что-то все по-левому, нужно серьезнее готовиться. «Ракета! Есть ориентир!» — крикнула Сильфида. «Там два дерева, что повыше». «Деревья повыше». Красная звездочка еле заметно поднялась над этими самыми деревьями. Чтобы их разглядеть, на рваном абресе дальнего леса нужна хорошая оптика. «Ох и далеко!» Но парень выстрелил хорошо, вертикально. Место очевидно. «Патруль, тебя видим!» «Хорошо стрельнул! Где сейчас противник? Доклад!» «Слева от меня!» «Отставить, стародубцев! Ты чё, в метро? Стороны света, скажи, боец!» Возникла пауза. В тишине раздалась пара щелчков. «Буря в голове у парня!» «Юг! Запад! Юго-запад! 300-350! Так, наверное!» «Принял, Игнат! Теперь смотри, куда трассера будут падать, и корректируй! И не ерзай, все хорошо!» «Федя, тут почти 3 километра по карте!» — вклинившись, уточнил Ватяков. «Метка номер 6, трассы патруля чуть ближе, так что выходит... ну, 2900!» 3 км. Ёлки-палки хвойные. Это уже не просто шаманство. Это шаманство большого бубна. Да не бывает такого. Не стреляют люди на эти расстояния. Как-то раз я взял оленя с дистанции в 1400 метров. Там тоже было чистое шаманство. Одинокий бык-ландур бродил под низким заполярным солнцем по апрельской снежной пустыне, не обращая ни малейшего внимания ни на непонятные хлопки вдалеке, ни на фонтанчики взрывающегося рядом снега. Вездеход МТЛБУ стоял за спиной в низине, а я палил из СВД, взятой у погранцов. Даже не столько во имя тупого спорта бил, сколько от искренней обиды. Целый день мы честно мотались, как карлы, по безжизненной тундре, так и не встретив стада в перспективе, оставаясь без мяса. 3 магазина ушло, как с куста. Уйму патронов пожег, пока случайно не попал более или менее по месту. Расстояние до мишени измеряли пробегом вездехода. Так что разговоры про сверхдальний выстрел в оперативной обстановке из штатного армейского оружия мимо меня. Легко слушаю, лишь до 600 метров. А тут 3 километра без малого. Но мне же не попасть надо, а лишь присутствие обозначить, да страху подлить на вражьи бошки. «Юра, ветер дай, что ли?» «Северный, 6, без порывов. Пробуй, командор, чего там?» «Не факт, что там такой же ветер. Поэтому я взял чуть левее и выстрелил один раз для оценки сноса. Потом еще разок. Трассеры пологой дугой ушли к дальнему южному лесу. Снос понятен». Ватяков разумно закрыл дверь в башенку. «Ну и поехали тогда, Федя! Да помогут тебе все нгасанские койка и свирепый тунгусский бог огня Агды, последний раз извергавший на грешную землю огонь раскаленным болидом тунгусского метеорита». «Бисенес садви эчтен, суки!» — тихо выдохнул я по-эвенкийски, что-то типа «разрешите представиться». Навалился плечами на рога автоматической пушки. «Мы к вам с гостинцами!» Три четверки с корректировкой я положил в дальний лес. Туда, где, по моему представлению, засели напавшие на патруль. Бронебойные будут протыкать любые стволы пачками, разбрасывая щепу по сторонам. Противнику будет весело. «Тунгус, последняя хорошо легла!» Нужно ближе 100. Эка ножик. Простой ты какой, товарищ революционный матрос. Ближе 100 ему подавай. Зафиксируем. Я не торопился поднимать прицел. Ствол прогревается. Следующие снаряды и так чуть ближе падать будут. Разрывными теперь. Я по губам прочитал слова Линни, указывающие на новый барабан. Нет, менять не будем, родная. Начнешь менять боеприпас, там вообще другая баллистика попрет. Опять надо будет пристреливаться, корректировать. Да и осколки как полетят. Если вильну... Я очень боялся задеть нашего парня. Вместе с подругой мы быстро поменяли барабан, опять поставив бронебойку. И еще пару средних очередей. Тунгус, здорово, зашевелились. Не нравится им горящее? Еще и я добавил. Гордо сообщил патрульный. Голос у Игната уже совсем другой. Как же важно вовремя почувствовать поддержку товарищей. Я тебе добавлю, индеец. Спрячься и наблюдай. Кастет в канале. Почти прибыли. Командир, хорошо садишь, приятно посмотреть. Прекращай пальбу. Мы начинаем работать. Как понял, прием. Понял, Костя. Давайте там, жестко. И тут последовала реакция. Товарищ командор, бандиты драпают. Тарантас свой толкают, испугались. Заорал в эфире Игнат. Дядя Гоблин подходит, а я ППШ достал. Ну так и вломи им, раз достал. Стрекотня далеких выстрелов полетела над саванной. И в наступившей после этого тишине, почти полной, наполненной лишь тихим шепотом слов, слышимых только произносившим их людям, словно барабан проспавшего двоечника из школьной рок-группы, диссонансом загремели частые звонкие удары. Хвостов в мастерской изо всех сил долбашил молотком по металлу, отчаянно торопясь оживить гадские багги. «Юра, отца успокой по рации, он же там с ума сходит». Я неловко слез с жесткого сиденья боевого поста, поморщился, плохо сидел, торопился. Присел пару раз, разгоняя по ногам кровь, вспомнил и окончательно сдернул с головы горячие противошумные наушники. «Тринакрия, Бендера, доклады дежурному, прием!» «Все спокойно, Дон Тео. По берегу до эвкалиптов чисто. В лесу никого не видно». «У нас тоже ровно». У бабки голос уже почти спокойный. «Зодиак возвращается. Уже видим их. На берегу никого».